Ловушки ожиданий. У руководителя, помимо профессиональных требований к знаниям, навыкам и личностным качествам сотрудника, занимающего ту или иную позицию, осознанно или нет, существуют ожидания, связанные с полом подчиненного. Руководитель осознанно либо нет всегда ожидает от сотрудника мужчины или женщины проявления тех или иных качеств или определенных действий. И если тот соответствует этим ожиданиям, руководитель чаще всего оценивает его положительно, если же нет, оценка может быть отрицательной. При этом объективные критерии, результаты труда, нередко отступают на задний план. Какими бывают эти ожидания? От мужчин мы ждем рациональности мышления, твердости, инициативы, но не проявления чувств и эмоций. От женщин – поддержки и заботливого отношения. При этом парадокс заключается в том, что не соответствовать ожиданиям разрешено только мужчинам. К женщинам уровень требований неизмеримо выше, причем он лишь повышается с возрастанием позиции. Руководитель чаще всего ждет от них абсолютно гармоничного сочетания и мужских, и женских качеств. С одной стороны, женщина должна быть стратегична, последовательна, тверда, точна, уверенна, неэмоциональна, уметь абсолютно четко, конкретно и быстро решать все вопросы. А с другой стороны, ей необходимо обладать и всем набором женских качеств. От нее ждут заботливости, терпения, эмоциональной поддержки. Она должна хорошо выглядеть, быть в меру кокетлива, в мужчине видеть мужчину и постоянно это подчеркивать. Но если женщина чуть-чуть не соответствует набору мужских качеств, про нее говорят: «Ну какой же она топ-менеджер?» А если, по мнению руководства, ей недостает женских качеств, еще хуже – значит, она реализует какие-то свои комплексы и неудачливо в личной жизни. Например, начальник на кого-то прикрикнул. Про него скажут: «Настоящий мужик, он говорит, что думает». Если же крикнула женщина, ее назовут истеричкой. А не дай бог, при этом еще и оденется не с иголочки, сразу обзовут неряхой. Про мужчину же, одетого неаккуратно, подумают, что он до такой степени загружен делами, что ему даже некогда заняться собой. Мужчинам гораздо больше прощается, и это имеет глубинную психологическую подоплеку. Роль отца упрощена, ему достаточно делать хорошо что-то одно, чтобы вызывать одобрение. Например, если мужчина много зарабатывает и обеспечивает семью, то уже оценивается окружающими позитивно, а на жалобы жены, что он совсем не помогает в воспитании детей, знакомые и родные возмущаются: «Но он же содержит семью, несет на себе весь груз материальных забот, чего ты еще от него хочешь?» Женщину изначально на подсознательном уровне воспринимают как мать, она должна быть идеальной и уметь делать все. Такое отношение формируется с раннего детства, когда роль женщины в семье многогранна, и от нее ждут сразу многого. Поэтому деловая женщина и старается бежать сразу по всем дорожкам, быть и профессиональным руководителем, и фотомоделью, и идеальной матерью, и женой. Хотя, конечно, соответствовать всем ожиданиям на пятерку невозможно. Поэтому руководитель, предъявляя к подчиненным требования на основании своих глубинных ожиданий, расставляет своего рода ловушки и капканы, в которые такие женщины-отличницы и попадают. В результате стрессы, депрессии, неврозы. Избежать этого удается тем представительницам прекрасного пола, кому ожидаемые мужские качества присущи на самом деле. Как правило, у них достаточно высокая самооценка, и они прекрасно себя чувствуют на занимаемой должности. Классический пример – Маргарет Тэтчер, жесткость и наступательность которой не были защитной реакцией, а являлись ее реальными личностными качествами. Однако таких железных леди не так много. Другая небольшая категория, представительницам которой также не грозят капканы ожидания руководства, это женщины, у которых нет карьерных и профессиональных амбиций. Они ни к чему не стремятся, так как существующее положение и нынешняя должность их полностью устраивает. А в ловушку ожиданий попадают как раз самые полезные, амбициозные и активные женщины, которые стремятся чего-то достичь, продвинуться по карьерной лестнице. Вместо того, чтобы сосредоточиться на работе и показать высокие результаты, им приходится тратить силы на то, чтобы соответствовать ожиданиям руководства. Такая женщина выстраивает броню из мужских достоинств, таких как жесткость, агрессивность, неэмоциональность и так далее, которые ей вовсе не свойственны. По сути, это является своеобразной защитной реакцией. Существует даже специальный термин – комплекс маскулинности. И результат, как правило, весьма плачевный, ведь присущие человеку реальные качества обязательно прорвутся, причем в самый неподходящий момент. Нередки срывы, истерики, неожиданные решения, капризы и болезни. Такие женщины напряжены, не уверены в себе, тратят много сил на поддержание чуждого им имиджа, эмоционально зависимы от окружения, так как постоянно ждут оценки своих действий и потому становятся очень уязвимыми для манипуляций. Поэтому у них и процветает фаворитизм, совершаются непонятные назначения и другие поступки. Заманивая людей в ловушку, руководитель в результате попадает в нее сам, так как сотрудники, вместо того, чтобы сконцентрироваться на выполнении конкретных задач, пытаются соответствовать его ожиданиям и тратят время на демонстрацию несвойственных им качеств. Безусловно, отстраниться от этих подсознательных ожиданий к мужчинам и женщинам очень трудно. Они имеют глубинную психологическую основу и потому вполне естественны. Но руководителю иногда лишь понимание этого феномена может помочь сказать самому себе «Осторожно, ловушка», и попытаться принимать людей такими, какие они есть.